нет, как альбомные обложки сны, странные и правильные тела, забытая в одежке совесть, грешная слава, все брошены на берег стала, тонкое и ломкое ноги, падкая на море сопли, раннею весною ветер, ты унеси меня с собой на север, ветер, ты захвати меня на крайний север. И рыдают, будешься богатым, будешь стали на разные ступени, губят старые болезни и счастья, и спонсорный фантик унесет свои ладони. Как альбомные обложки сны, странные и правильные тела, забытая в одежке совесть, грешная совесть.